Рим. Новый порядок. Том 1. Глава 1. Если ты попаданец, то попал. Неважно куда, в магический мир, в прошлое, и параллельный мир, в будущее, в космос. Ты попал. По факту того, что это новая, чуждая среда, как ты к ней, так она по отношению к тебе. Скорее всего, ты не знаешь языка, а это первое, что нужно, чтобы понять мир, куда ты попал. Даже если ты понимаешь его на уровне нескольких слов или простых фраз, это едва ли поможет. Молчание может казаться безопасным вариантом, но оно тоже вызывает подозрения. Можешь надеяться, что тебя окружают любящие новые родственники, которые тебе все разжуют и закроют глаза на обретенные странности. Но, скорее всего, их как раз и стоит опасаться в первую очередь. И неважно, наследный ты принц, граф, князь или император, скорее всего, это даже хуже. Так как точно имеется копающий под тебя завистник, которому твое попаданство прямо манна небесная. Но предположим, ты преодолел первые трудности. Ты выжил, адаптировался, начал понимать язык и окружающую действительность. Люди перестали воспринимать тебя как странного молчуна и смирились с твоей одержимостью, если это допустимо в их культуре. Что дальше? Рано или поздно ты столкнешься с новой проблемой, невербальное общение, жесты, походка, мимика, привычки, даже манера держать ложку или пользоваться ножом могут тебя выдать. Например, если ты изображаешь высокомерного аристократа, но твой реципиент, сторонник демократических взглядов, это сразу вызовет подозрение. А если твои манеры не соответствуют принятым стандартам, окружающие начнут сомневаться в твоей личности, а твои кривляния в лучшем случае воспримут с брезгливой недоверчивостью. И вот ты все-таки нашел общий язык с миром, а он с тобой. Что дальше? Как жить? Просто плыть по течению, смирившись с новой судьбой, или попытаться изменить мир? Если ты выбираешь второе, готовься к трудностям. Мир – это не игровая площадка, а люди вокруг – не бездушные НПС. У каждого есть свои цели, взгляды и желания. А правила, по которым живет общество, проверены временем и построены на том, что работает. Поменять их будет нелегко. Просто прожить жизнь по течению, смирившись с новой судьбой, неважно кем, рабом ли, офисным планктоном, бароном или императором. Живешь, радуешься жизнью, или проклинаешь ее. Другой вариант, что ты меняешь мир. Ты пришел этот мир изменить. Ты прогрессор. В твоей голове сотни оптимизаций, тысячи технологий. Ты прирожденный руководитель. Тебя все слушаются, тебя все понимают, все согласны с твоим видением мира. За тобой идут тысячи и миллионы. Ты ведешь мир в светлое будущее, или в ад, неважно. За тобой безропотно пойдут. Люди примут новое. Ты творишь историю. Что делать? Как жить дальше? Зачем я здесь? В чем смысл моего попаданства? Эти вопросы уже традиционно у меня крутятся в каждое утро, с тех пор как я вообще понял, что попал. Прошел, наверное, все возможные психологические этапы, ну или как они там по-научному называются. Было неприятие, неверие, непонимание тоже было, кажется, это все параллельно. Хотя неприятие дольше непонимания, то, хотя бы, со временем уходило, а отрицание новой реальности, думаю, и сейчас до конца не ушло, раз эти вопросы крутятся. Был гнев, злость, обида, грусть и депрессия. Была скука, презрение и ненависть к окружающим. К тому, что не понимаю этот новый чертов язык, что он такой сложный. Было и смирение, и принятие, даже вдохновение. Ну, после рефлексии, после принятия, когда понял, что получил новую жизнь, были моменты, я бы их назвал «эх, сейчас порулю», то есть «сейчас всех научу, всех построю, изменю мир, чтобы он вертелся у меня на пальце». Ясно, что такие моменты обрывались птицей обломинга. Не титан я, короче, и люди меня окружающие, не тупые игровые боты, НПС, а вполне себе живые люди со своими желаниями, хотелками и мировоззрением. Да и правила жизни возникли тут не с бухты-барахты, а имея обоснование, за которое будут держаться крепко. Потому что понятно, потому что проверено. Наверное, в результате этих обломов и родились эти вопросы, на которых я пытаюсь сам себе ответить, обрести новый смысл жизни. Повалиться долго в кровати не получится. Поэтому я постарался выработать привычку более раннего пробуждения, чтобы хоть полчаса побыть с собой наедине, подумать о жизни, до которой докатился, и, конечно же, что делать. Не конкретно сегодня, а вообще. День-то у меня жестко распределен. Папа мне попался не абы кто, а хотя, наверное, стоит еще раз прокрутить вкратце мое попаданство. Может, что упустил, или придет озарение. 918-165, год, весна, Рим, Палатиум, Домус Августана. С чего бы начать то свой рассказ, мой вымышленный слушатель или читатель? Было время, что осознавал себя просто книжным героем, сходил с ума по-разному. Думаете, у вас будет иначе? Ну вот осуждайте, когда сами попадете. Так, не растекаться мыслью. Вообще, моя первая, предыдущая жизнь роли не играет. И описывать, чем я там занимался, где жил, сколько мне лет, как умер или просто попал, как меня звали, все это не имеет смысла, уже никак не играет роли. Это просто другое, которое вообще никак не влияет на мое текущее состояние. Знания есть, а толку от них, знания иного мира и эпохи сильно ситуативные, тем более что обывательские, может чуть больше, чем средний человек по палате. Но с точки зрения специалиста по месту попаданства, я ноль. Грустно, но как есть, да и кого обманывать. А почему так? Вот наберитесь терпения, все равно больше полчаса рассказ не займет. Первое время попаданства, это был один сплошной кошмар. Во-первых, я вообще не воспринимал реальность. Просто дикая боль, и какие-то краткие смазанные эпизоды. И видно плохо, и слышно, как в какой-то бочке, то как в вакууме. Ощущение, что это ночной кошмар, сон, который ты не контролируешь. Поэтому, я вначале и не воспринимал реальность. И даже, думая, что это сон, пытался проснуться, но проваливался в забытье. Сколько это все по времени длилось, непонятно. Чувство времени, как и во сне, было сильно искажено. В какой-то момент я начал понимать, что боль все так же присутствует, но она не вымышленная, не из сна, а вполне себе физическая. Ощущения стали осмысленные. До сих пор помню ощущение первой слезы по щеке от боли. И то, как я понял, что эта слеза реальная. Всякие попытки двигаться, повертеть головой усилили головные боли до того, что я очередной раз вырубился. Теперь, думая о том времени, я громко хохочу над авторами попаданства. У них это раз, и ты в новом теле, ну максимум недоумение от иного цвета кожи или что рука не своя. То, что они описывают, это магия какая-то. У меня это было не так магично. Надо понимать, что все сознания человека – это мозг. Я не знаю, есть ли душа, и имеет ли она память. Но даже если так, то вот вошла в новое тело, и как совмещается память тела и души, то и оно. Никак. Поэтому я думаю, что души нет. Есть возможный перенос сознания, но как, кем, почему это мне неведомо. Может мироздание, может боги, а может какие-то инопланетные технологии. Причины, ответы не ко мне, я сам стою в очереди за их получением. Как я вывел на основе своего опыта, как мне кажется, суть же в том, что в реципиенте стирается память в мозге полностью, что превращает тело в овощ, и в этот овощ записали мое сознание, что и вызывало дикие боли и нагрузку на мозг. Не удивлюсь, если у меня там были кровоизлияния от перенапряжения, но это не все. Нет, откуда боль? В мозгу нет нервов, чтобы чувствовать боль, а потому, что перезаписывается не просто мозг, но вся центральная нервная система, все связи мозга с телом, и вот тут очень больно. Каждая часть тела, и головой вертеть я не мог, потому что мозг еще не имел связи с мышцами, и на мои новые команды, мой мозг слали далеко и по матери. Охохах, как же это было больно обретать заново контроль над телом, то что кажется просто в первые 1-3 года жизни. В общем, я был паралитиком, который учился заново видеть, слышать, осязать, двигаться. Хорошо хоть дышать мог. Как за мной ухаживали все это время и не прибили, я не знаю, но за это огромное человеческое спасибо аборигенам. Хотя, я не тот, кого бы легко выкинули на помойку. Это я узнал позже, но тогда я не знал. Потом боли начали стихать, по мере реабилитации двигательных функций. Первый осознанный осмотр окружения. Нахожусь в богато обставленной комнате, причем древними предметами, и вообще вся обстановка в античном стиле. Это уже вызывало обеспокоенность и мысли о попаданстве. Помню то, первое осознанное утро. Заходит в римской тоге взрослый дядя, бородатый. Позади него какой-то еще один взрослый дядя, тоже в странном платье, типа, тоже что-то римское. Я то не сильно разбираюсь, но антураж для обывателя понятный. И тут первый дядя меня спрашивает. Салве, фили, куамада тесентис, привет, сын, как ты себя чувствуешь? Поняли, а я нет. Во-первых, выпучился глазами и хлопаю, а что сказать? Во-вторых, тогда, я даже фонетически не воспринял, что мне сказали. По интонации ясно, что какой-то вопрос, и все. Это потом я понял, что меня спрашивал тогда папа, ну, позже понял, что это он, так как он почти каждое утро заходил и почти всегда спрашивал одно и то же, а я в ответ молчал или мычал. А что ответить? Начался период, когда надо косить под дурачка, благо, недалеко от реальности и было, слушать и впитывать. Похоже на итальянский, но это только на первый взгляд. Сам антураж дает понять, что когда начали говорить на итальянском, одежды были сильно другие. Значит, это римляне. Рим, латынь, та, от которой в книгах плакали. А потом вспомнил, что латынь то имеется в двух вариантах. Вульгата, народная, и в дебрях ликбеза всплыло, что именно эта латынь и стала основой для средневековья. А есть высокая латынь, литературная, Овидий, Катон, Цицерон, Гай Юлий Цезарь, и же Херувими. Впрочем, вы не так меня поняли. Ну, если как пример, то как язык пацанов, и пушкинский. А эта латынь еще сложнее, если не ошибаюсь. В общем, лил я слезы не только от боли в теле, но и от усилий понять язык. Надо сказать, что физически я пришел в себя довольно быстро. Может месяц, может два, так как временное восприятие еще не восстановилось. А язык понимал, погруженный полностью в эту атмосферу, ну на уровне дворняги. Уже более-менее понять могу, и сказать ничего не могу. Кстати, моей адаптации помогли два фактора. Первый — это то, что мне тогда было 3 года с половиной, то есть должен уже быть довольно развитым, но все же, что хотите от ребенка, после тяжелой непонятной болезни. Я, в принципе, не так много упустил из обучения в этом мире. Второй фактор — это папа. Он у меня умный, не знаю как догадался, но понял, что сынишка его, можно сказать, новорожденный, и учить его надо всему заново. А чем дал указания? Благо я быстро восстанавливался, и мой слуга, на самом деле личный раб, Тертуллиан, говорил со мной предельно раздельно, уча язык, указывая на предметы. Лично я считаю это великой удачей, что меня не прикопали, а учили. Хотя опять же, думаю, выбора у них не было. Очень сильно позже, изучая историю семьи, я понял, что являюсь пока единственной надеждой отца. Изучение языка, быта, заняло у меня примерно 2 года, и думаю, что это очень быстро. Так как, на самом деле, информации было очень много, мы просто не осознаем, сколько ее вокруг нас, обыденно впитывая ее с детства. Мне же не просто латынь учиться надо было, а все, от одевания, еды, до познания окружающих людей, их должность, роль, имя, отношения. Это намного больше, чем переехать в другую страну и погрузиться в среду, для изучения языка. Итак, что я поняла все это время, пребывая в режиме Штирлиц, никогда не был так близок к провалу. Зовут меня Луций Аврелий Коммодус, то есть Луциус Аурелиус Коммодус Антонинус. Именно так ко мне обращался официально папа, когда мне стало получше, и он перешел от обращения сын. Есть у меня не только папа, но и мама. Благодаря режиму обучим новорожденного я узнал, что папу зовут Марк Аврелий, Марцус Аурелиус Антонинус Аугустус. Звучит то как «А», хотя при рождении был Марцус Анниус Верус, а маму Фаустина младшая, Анния Галерия Фаустина Минор. Хорошо, что не надо звать ее всегда по полному имени. Говорили ли мне эти имена что-то? Конечно нет. Ну, ясно, что какому-то специалисту по Древнему Риму, заклепочнику и просто реконструктору эти имена сказали бы очень много и сразу. Вот просто скажи только их, и все, уже им понятен контекст. Но я это обыватель. Вот вы смотрели фильм «Гладиатор», думаю, многие. Ну, то, что он далек от реальности, это понятно даже в том времени. А вы помните имена? Да, счастливчики. Я вот нет. И вспомнил то, наверное, случайно, озарением. Наверное, кто-то подсознание, которое хранило это в памяти, при перезаписывании в новый мозг как-то повлияло на это, так или иначе. Но в какой-то момент я понял, что существую в теле этого Коммода, и персонаж далеко не положительный, хотя, знания в основном по фильму, а фильм сами знаете. Но, пардон, какой, вообще, римский император няшка, пупсик и добрый дядя. Рим — это, много что сказать можно него, и все равно не опишешь полностью. Но, точно это не добрые дяди, это долбанные упыри, которые захватили мир не от доброты душевной, и рабство возвели в абсолют именно они, упорные, мстительные, организованные, величественные, ну и так далее. Примени любое качество, не ошибетесь, потому что история их огромная, и случалось в ней всякое. Кстати, заметил, что память у меня стала намного лучше, то есть, то, что помнил в прошлом мире, так и осталось, но вот все, что здесь учу, запоминается легко. То ли возраст, помноженный на взрослое сознание, то ли тело способное, то ли эта перезапись как-то повлияла. Важен результат, который меня радует, так как в прошлой жизни память была не очень, а с возрастом все хуже и хуже. Глава 2. 920-167, год, июнь, Рим, Палатиум, Домус Августана. И вот живу я в теле пятилетнего ребенка, через 2 месяца 6, который, возможно, станет императором. Что и как у него в реальности, увы, память пока молчала. Молчал и я, слушая, что мне говорят учителя. Когда папа увидел, что я уже могу нормально ходить, слушать, и не мычу как бык для жертвоприношения, так и восстановили обычный режим для римского патриция, точнее, личинки патриция. Часто думаю о том, что повезло, что в дитя попал. Им много прощается, легче принять изменения, ну или не так критично. Жизнь впереди, ум, хоть и обывателя, но взрослого. А значит, есть понимание, что учиться надо и не манкировать. А потому, хоть и сложно, но интересно. Что же, утренние полчасика уже прошли. Попаданство вспомнил, и тут же забываем, от греха подальше. Значит, уже примерно 6-7 утра. Время тут не так строго измеряется, как в моем времени. В общем, раннее утро. А значит, надо показать доблесть, упорство, стоицизм и характер согласно статусу. Надо одеться самому, умыться холодной водой и топать на завтрак. Салве, Доминус, обратился, поклонившись мне Тертуллиан, встречая за дверью. Салве, Тертуллиан. По-простому, но с достоинством ответил я, не вижу смысла задирать нос, да и претит как-то. Возможно, плебейское во мне не исчезло, и не знаю, когда исчезнет полностью. Но тут это поведение воспринимают как добродетель стоицизма, очень уважаемой философии. Да и надо ли изживать демократизм в себе? Может, стоит быть поближе к народу, чтобы хоть не ненавидели меня. Не знаю, какой характер был у меня до 3 лет. Мне об этом не говорят, да, наверное, и не важно уже. Окружающие смотрят лишь на настоящее. Я стараюсь внимательно смотреть на сервов, как они себя чувствуют и ведут себя при мне. В целом сдержанно и зажато. Не позволяют они себе многого. Это Рим, детка. Но и какой-то боязни, страха и негатива пока не смог обнаружить по отношению к себе. На завтрак все питательно, вкусно, по-спартански вкушаю хлеб с медом, иногда с маслом, фрукты, молоко. Мозгу нужна энергия на следующие 1.5 часа. Заходим к тутору, воспитателю, Ливию, Ливиус, римлянин лет 40, обходительный, но строгий, не делает поблажек. Восковую табулу в руки, и учим писать, читать, вообще латынь. Именно эти уроки помогли мне обрести знания языка, соответствующие возрасту. Кстати, очень интересно читать. Вот умели римляне выражать мысли. Читаешь и так захватывает, что и не замечаешь, как проходит время. Но, увы, это не развлечение, потому надо еще запоминать то, что читаешь. Тут сложнее, особенно в начале. Но у меня имбарояль в виде отличной память. Теперь вообще легче, когда понимаешь, что читаешь. Это, кстати, помогло и для понимания, как мне говорить, как выражаться. Было непросто, все же человек иной эпохи иначе выражает мысли, иначе мыслит. Это и самое сложное для Штирлица, имея мысли своей эпохи, говорить согласно данному времени, и мысли выражать этой эпохи. В общем, это воспитало во мне молчаливость, потому что оно золотое, и лучше слушать то, что тебе говорят. А это, скажу я вам, интересно, когда взрослые говорят с тобой как с детем, а ты, взрослый, это все анализируешь. После чтения начинается физкультура в стадиуме, стадиум палатиум, то есть бег, игры с мячом, ну и тренировки на палках, учат фехтованию, борьбе. Иногда уроки верховой езды. Это то еще мучение, стремян нет, седло одно название. Как на этом воевать? Ужас. Если и начну прогресс, то точно с стремян. Самое очевидное же. Кстати, кони тут не такие крупные. И да, как без колесниц. Это занятие обязательное для Набеля. Наблес саблишь, и тить его за ногу. На скачках тут все помешаны. Римляне вообще азартные и суеверные. Для колесниц лошадки более приспособлены, чем для верховой езды. После этого разгула аппетита, вновь еда, примерно в полдень. Хотя кажется, это примерно в 11 часов утра. Но уже не спеша, семья сообща потребляет пищу, интересуясь успехами детей. В общем, ламповое семейное счастье. Даже накатывает счастье от этих посиделок. Видно, что родители радуются тому, что сын их не только быстро восстановился, но еще и уделяет серьезные усилия обучению, а значит, соответствовать их ожиданиям. А я что? Я рад. Это же почти отдых. Спасибо тебе, добрый император Марк Аврелий, за счастливое детство. Хотя дядька покруче Сталина будет, может кто-то бы и ныл, но мне интересно. Маркус, ваши мысли не с нами в этой трапезе. Что вас тревожит, мой Доминус? Спросила мама. Прости меня, Фаустина, я действительно сильно расстроен северными новостями. Мои мысли занимают сейчас дела. Мало нам бед нанесла чума, которая пришла с армией Люция Вера из Парфи. Мало того, то, что прошлым год напали лангобарды и лакринги, а еще другие племена поддержали этих разбойников. Еще и этот архонт Баламар, предатель, уверял, что остается в стороне от набегов германцев. Теперь же он возглавляет маркоманских разбойников, что учинили нам новые беды весной в Паннонии. Города опустошаются, а нам из-за чумы приходится сложно собирать войска. Но совместно с Луцием Вером, Луциус Верус, мы выйдем в поход в ближайшее время. Поэтому и думаю об этом. Твари, осмелели, как только чума ударила по нам, в ненависти скривилась Фаустина. Черви возомнили, что могут безнаказанно атаковать наши провинции. Я уверена, что Рим покажет этим предателям, что даже в такие сложные времена, мы выстоим и накажем. Рим ничего не забывает. Ты права, чума отразилась на наших делах сильнее, чем просто смерти несчастных. Экономика рушится, нет возможности даже налоги поднять для войны. Мы вынуждены устроить аукцион, продавая наше императорское имущество, для средств в войне. Я слушал этот не совсем обычный разговор, осознавая, что стал свидетелем чего-то важного. Из названий племен промелькнуло знакомое лишь лангобарды, остальные мне ничего не говорили, но я знал, что именно германские набеги подточат нашу империю, а в Италии есть провинция Ломбардия, так что любви длиннобородые не вызывали. Но пока я могу лишь слушать и учиться, от меня ничего не зависит сейчас, даже мнение не стоит озвучивать. Хотя с прошлого года тема вероломства германцев и их набеги на Лимис стали основной темой. После этого перекуса продолжаю академическое образование, где мне Сафроний Аттик, ученый грек математики, логики и истории, рассказывают римскую мифологию, историю и вообще величие римских героев. Страна должна знать своих героев, а будущий император поименно. Ну и за делом, мол, делай как они. Опять обед с семьей, обильная еда, с мясом, которая, думаю, недоступна обычным смертным. С нами обедает Люций Вер, подшучивает над варварами и убежденный, что легко их поставит на место. Отец более сдержан в оценках, замечает, что легкой прогулкой не будет, а также, что это огромные траты, и скорее всего придется залезть в императорскую казну. Рядом с Люцием находится Люцилла, его жена и моя старшая сестра. Смотрит на меня порой очень странно, думает, что я не замечаю, но я, если честно, не очень понимаю, что у нее в голове. Замужем уже 3 года, жила в Антиохии, но сейчас вернулась с мужем в Рим, чему была очень рада мама и другие мои сестры. Она, конечно, красавица, в свои 17 лет, к тому же Августина, муж ее, нее второй человек в империи, наравне с моим отцом. Может, рождение Аурелии, моей 2-летней племянницы, что-то у нее в голове перевернуло, или текущая беременность, не знаю, но взгляды не то чтобы пугают, но заставляют задуматься. Но пока никому об этом не говорю, так как и ни о чем даже говорить. Люций Вер, тем временем, в легкомысленном стиле, доказывает, что существующие силы Лимиса, вексилляциями, вексиллатионс, легиона легиаяди утрикс под командованием некоего кандида и Алаульпи, Алаульпи от Центриорум, под командованием Виндикса, должны отбить эти банды. Отец же высказывал, что даже если так, то необходим карательный поход. И вот после обеда еще немного отдыха и общения со сверстниками в Палатиуме. Вообще римляне очень общительные и говорливые. Я больше молчу или вставляю краткие реплики, но тем не менее, слушая их, понятно, что итальянцы прямые потомки этих вот словоплетов. И с жестикуляцией у них тоже все в порядке. Любят они это дело, подчеркивая ими некие моменты и мысли. Но все же нужно признать, выглядит это красиво и впечатляюще. А вот вечером, уже изучение стоицизма, философии. Обычно с Квинтом, Квинт Гней Сервилли, строгим немолодым учителем, лет 60, который учит еще меня этике, что очень завязано на самой философии. Но сегодня урок от папы, как я понял, он в этом вообще титан. Идеи, конечно, интересные, местами даже близкие, согласен я в том, что не надо предаваться гедонизму, развлечениям и праздности. Но с моей колокольни, там все же много чуши, идеализма, точнее, хотя негативную коннотацию идеализм носил в прошлой жизни, тут же достойная философия. Я бы в это добавил больше прагматизма или материализма, так как, вообще все что касается дел, римляне очень прагматичные и толковые управленцы. Но пока слушаю и помалкиваю, мал еще рот открывать на папу. С прошлой жизни с философией у меня сложно было, как у обывателей, но уважение и понимание важности науки было. Поэтому отторжения и засыпания на этих уроках нету. Тем более, что присыпается обучение практическими примерами. Ну, иногда, так как идеалистическая чушь в примерах очень скудна, а порой смешна. Но я держу себя в руках, а после урока опять отдых, на свежем воздухе, игры. Пытаются меня даже обучить музыке. Это важно в античном мире. В общем, если подумать, то весь день это сплошное разнообразное обучение, перемешанное физическим развитием. Вспомнил прошлый год. Была церемония, на которой меня провозгласили Цезарем. Мне 5 лет на тот момент было, я только отошел от попаданства, только нормально адаптировался, а тут такое. Переживал я тогда знатно. Вряд ли, дитя, моего возраста понимало, что происходит, но я то с взрослым сознанием, хоть и смутно знакомый с историей, но про частую смену императоров, убийства, что-то припоминаю. Кажется, даже последний римский император был подростком и его убили, и было это уже 5 веке. А я не сильно понимал, в каком веке нахожусь. Однако время шло, я оставался жив, меня учили, никто не травил, и немного я успокоился. На следующий день опять было много разговоров о варварских нападениях на севере. Даже учителя на уроках затрагивать обучение в контексте взаимоотношений с германцами. Узнал я также, что есть злобные языги, которые устроили набег золотые рудники Западной Даки этой весной, убив римского наместника. Но с ними отец уже договорился, так как угроза от германцев была более серьезной. Решил узнать больше об этих племенах. Может, что-то промелькнет знакомое. В общем, готы решили изменить свой ареал обитания, некоторое время назад, двинувшись на юго-восток. А это сподвигло иные племена уже подвинуться, и выдавливают их в нашу сторону. Походило так, что это некое начало великого переселения народов. Что сподвигло готов сдвинуться, не очень ясно, или же мало знали именно мои рассказчики. Маркоманы и Квады – это германские племена, обитающие около римского Лимиса, и их вождь Белломар был нашим клиентом. Однако, как показывает практика, клиентский статус не гарантирует того, что от нападений на римлян. Иудея не даст соврать. И мое мнение, что со всеми этими вероломными клиентами, не ценящие римскую доброту, нужно поступать так же, как с евреями. Однако клиентские статусы давались не всегда по доброте. Было необходимо создание буферных зон для границ империи, а также и потому, что не всегда получалось покорить до конца. В общем, я думаю, что германцы осмелели не из-за Антониевой чумы, она лишь совпала и усугубила. Какие бы ни были мотивы германцев для нарушения мира на Лимисе, но они точно глубже появления эпидемии. Чума разразилась после похода Люцием Вером для восстановления статус-кво в Армении. Навалял Парфий знатно, даже захватив их столицу Ктесифон. А набеги начались раньше самого возвращения Люция. В этом году все стало лишь хуже. Империя сильна, но ей порой нужно время для запуска военной машины и реакции. Куцые мозги варваров же думают приземленно и одномоментно. Для них, если поход прошел успешно и они вернулись живыми в свои вонючие хутора на 5 семей, то это проявление слабости Рима, и соответственно, их удалой доблести и удачи. А значит, на следующий год надо повторить. Плохо еще то, что дурной пример заразителен. И если у соседа получилось вернуться из набега, то в этом году он сам и соседи также присоединятся к веселью. Отец с Люцием Вером через 2 недели покинули Рим, отправляются на сервер. Перед отъездом я поговорил с отцом и обещал поддерживать с ним переписку, описывая, как учусь и развиваюсь. К сожалению, непонятно, сколько времени займет эта война, а я все же проникся личностью отца, и несмотря что тоже взрослый в теле ребенка, но к Марку Аврелию испытывают уважение и некий пиетет. Мне всегда было интересно общаться с отцом, хотя он и сильно занят делами государственными, а также импонировало его философское отношение к жизни, и удивительное совмещение в управлении империей. Он с одной стороны как бы император, политик, а с другой философ. Не просто балуется философией, а реально живет ею, и это было вдохновляюще. Я не знал, что так можно. Остается вопрос, насколько это жизнеспособно и эффективно. Но в целом, стоицизм – это неплохая философия. Как минимум, к разврату и разложению он не располагает. В той или иной степени, но этой философией руководствуется нынешняя римская элита. Я же задумался над тем, как эта философия проиграла христианству, и чем можно ее дополнить или развить. Но для шестилетнего Цезаря это пока еще не подъемная задача. А весь следующий период, слушая новости с севера, понимал, что ситуация очень критическая. Нористы достигли границ Нарика, сложная ситуация на границе Дакии и Языгов. Императоры укрепляют дунайские границы, сконцентрировавшись на Паннонии и Нарике. Поздняя осень заставляет отца с Люцием Верой остаться в Аквилее на зимовку. 921-168 год. Всю зиму войска концентрируются в Карнунте, столице Паннонии. Как мне писал отец, этот город становится важным стратегическим пунктом в этой войне. Вообще он старался мне делать пояснения по ходу войны. Для отца я еще мал, чтобы ходить в военные походы, но уже имею необходимый возраст, чтобы вникать в дела и учиться. Учиться надо всему, как можно быстрее и как можно лучше. У меня строгие учителя, которые крайне редко расщедрятся на похвалу, не желая развратить меня чрезмерной похвалой и расслабить. Но тем не менее, я же вижу по глазам, что они довольны моими успехами. На фоне этой войны, я понял для себя, как важна личная физическая сила. Это все еще эпоха, когда ты вождь, потому что ты сильнейший и лучший. И пусть у нас не так все примитивно и грубо, как у варваров, но все равно, личность решает и тут, в империи. Если хочу лояльности легионов, то будь добр, соответствуй. Кажется, что это не так важно быть популярным в легионах, но это большое заблуждение. Легионы решают, это главный актив и электорат императора. Если ты не популярен в армии, то будь уверен, кто-то вместо тебя будет. И очень повезет, если этот военный красавчик и любимец будет тебе другом, а не решит, что он более достойный император. Вот это, кстати, и было одной из проблем частой смены императоров в эпохе упадка. А я так не хочу. А значит, я, Люций Аврелий Коммод, буду достойным сыном своего отца. Придет время, и придется сопровождать отца в походах, это не говорится еще явно, но это подразумевается. А там, я должен показать себя достойным юношей, стойко переносящий невзгоды военного дела, сильный, ловкий, умный и, самое главное, удачливый полководец. Вот тогда за мной будут верные легионы. А раз я попал в сына императора, то я уже удачливый. Только это никто еще не знает, никому не рассказать, а надо доказать это на деле иначе. Поэтому стараюсь внимательно улавливать все новости, касающихся войны. Стал свидетелем скорбного обсуждения того, что приходится комплектовать легионы рабами и гладиаторами. Осенью уже набрали еще вспомогательные войска уже из варварских племен. Увы, но с мобилизацией уже наметились серьезные проблемы, а я знаю, что это никак не решится в будущем. Надо думать, как можно это решить. Но в целом, вдоль Дуная наши успешно сдерживают. В общем, у меня, считай, нету детства. Хорошо, что нет всяких глупых ювенальных законов и проверок. Тут нет вообще понятия детства. Но есть свободное время, которое иные дети набилия имеют. Я же от него отказался в угоду учению и тренировкам. Взрослым такое нравится, это в их понимании это проявление добродетелей, вертутис. В общем, нарабатываем репутацию. Мама пыталась было немного остудить меня, желая приобщить к разным развлечениям, дабы отвлечь меня от того безумия, что охватило империю, но, сходив пару раз на в театр и гладиаторские бои, дал отпор и высказал непонимание позиции мамы. В моем понимании это пустая трата времени, и вообще выразился в стиле первого время чумы. Мама опешила от такой позиции, но по факту противопоставить ей было нечего, и, немного обидевшись на меня неблагодарного, отдала на откуп учителям, а те и рады. Но с мамой ссориться я не хотел, поэтому, когда мы виделись, я старался всячески выразить сыновью почтительность и уважение, попросив прощения за свой перформанс. С меня не убудет, а иметь обиженную маман не хотелось, которая на минуточку чистокровная римская матрона, а это, если что, кое-что да значит. В общем, спустя полмесяца, после всяческих похвал учителей, меня прекрасного, мама растаяла, и я вздохнул более свободно. Все же мама тоже много значит во всем этом гадюшнике, и ее содействие в юном возрасте многого стоит. Да и вообще, мама и так переживает по поводу отца, уже не раз высказывалась по поводу того, чтобы отправиться к мужу, а тут я, маленький засранец, буду ей дополнительно нервы делать. Так что будем в тандеме сопереживать отцу. На этом фоне наши и так неплохие отношения приобрели дополнительную душевность. Мама не говорила, но ее глаза с благодарностью смотрели на меня, когда я ее поддерживал. Все это время я старался налегать на изучение истории Рима, сопоставляя с тем, что помнил из прошлой жизни. Никакой систематичности в обучении пока нет, что печалит меня чрезмерно. Я уже создал себе личный блокнот, где очень сжато записываю свои мысли и идеи. Вот и по поводу образования легла запись: нужно создать университет, факультет и обдумать. Педагогический обязательно, медицинский. Создать куррикулумы, программы. Нужно воспроизводить учителей системно, массово. А пока, стараюсь выстроить хронологию. Помнил, что Юлий Цезарь был в 1 веке до нашей эры, потом Октавиан Август. Кстати, с календарем тут тоже все грустно. Для человека, привыкшего к простой временной координате относительно Рождества Христа, тут туши свет. Надо бы заметку по этому записать. Понятно, что про Христа тут мало кто знает, и никому в голову не придет считать время от него. Христиане пока что воспринимаются как надоедливые сектстатны, от которых никакой пользы. Отец на них гонения не проводит, но смотрит на них через призму стоицизма, считая их безответственными. В общем, все считают от создания города, но для меня это не сильно полезно, хоть и принял эту координату. Изучая историю, дошел до деяния императора Трояна, а вот-вот это немного уже внесло ясность. Я помню, что Троян покорил Дакию в ряде войн в начале 2 века, то есть, если не ошибаюсь где-то, как грустно стало от того, что плохая память на даты, и вроде столько мучился с историей и конкретно Трояна и его войны учил. Напряг память и спустя неделю озарением вспомнил, что окончил войну 106 году. Имея эти события как точку опоры, я в ходе недели вычисления и сверок, втайне от всех вычислил, что теперь живу в конце того же 2 века, то есть где-то 166-168 год, точнее как-то не получалось, а значит кризисный 3 век еще не наступил, что меня, честно, немного успокоило, но северный зверек надвигается, и может даже начаться при моей жизни. Это задало новые печали для размышлений, ну хоть еще до гуннов далеко, и кстати еще нет деления на западную и восточную империю, а это произошло в том же 3 веке. А вообще, хронология завязана на идеологию, нет никаких веков. Сейчас у нас идеология Рима, ab urbis condita. Сейчас у нас 920 год от основания Рима, вычел от этого числа 167, как среднее, и получил 753 год основания Рима до нашей эры, ну примерно сходится, точный год не помню. Есть еще расчеты относительно консульских правлений, но я отбросил это как гадость, в край разболелась голова от этих хронологических вычислений и сделал пометку в жопу РХ, создать новую хронологию. Покачав эту мысль и так и эдак, успокоился, не находя для себя причин для удержания Христовой координаты. Это мне было нужно лишь для определения эпохи попаданства. А так, как я не сильно знаю историю, то дальнейшее употребление хронологии прошлой жизни потеряло смысл. Когда подумал об этом, то молнией в голове мелькнула следующая мысль: вообще христианство не нужно. Но пока она не проблема, а альтернативы ей нету. Вдруг осознал, что, да, если хочу отказаться от христианства, то надо дать что-то сопоставимое, а это не решается с наскока, зарубку сделал подумать об этом позже. 922-169, весна. Позже, уже весной 922 года, пришли вести, что в войсках начались болезни. Тогда я обрадовался, что остался дома, да и мама не поехала. В общем, отец с армией двинулся обратно. А по дороге Люций Вер скончался то ли от апоплексического удара, то ли от чумы. В общем, оставил мою сестру с 3 детьми на руках. Маленький Люций Вер родился месяц назад. Так, мой отец, Марк Аврелий, остался единственным императором. А в конце лета, 31 августа, отмечали мне 8 лет. Тут нет такого понятия, как детство. Никто не ждет того, чтобы достигнуть 18 лет для совершеннолетия. Конечно, я еще не являюсь таковым, но уже подросток в координатах нашего мира. Отец гордится моими успехами в образовании, стоицизме, философии и военном искусстве. Книг тут много, и все они умные, способствующие развитию. Изучаю и тактику, и стратегию, готовлюсь к тому, что, возможно, буду сопровождать отца. Мама все порывается и не оставляет попыток отправиться к отцу. Тот был в раздумьях в начале года, но как только варвары вторглись в Италию и начали разорять ее, то уже ни о каком походе речи быть не могло. Хотя они разорили и Паннонию, и Нарик, но об этом как-то забывают на фоне атак на Италию. Разорение севера Италии повергло в панику, ярость, вызывая самые острые чувства общества. Равнодушным никто не был, даже рабы, которым было наплевать на дела господ, и те как-то шушукались по углам, было видно, что ведут себя как-то необычно. К сожалению, я большую часть жизни пока живу в Палатиуме, и не очень ясно, как реагируют и о чем говорят люди в городе. Тертуллиан говорит мне, что люди возмущены и надеются на скорое наказание наглых варваров. Летом, усугубляя состояние людей, пришла новость, что маркоманы взяли Аквилию. В день, когда узнал новость, я стоял у окна в Палатиуме и смотрел с высоты холма на город. Конечно, я знал в прошлой жизни, что он был прекрасен и красив в своем расцвете сил. Видел я и много фотографий сохранившихся зданий, и картинки реконструкции. Думаю, все хотели бы сейчас оказаться на моем месте и смотреть на город с этого ракурса. Был уже вечер, солнце шло в закат. И в этот момент я вдруг отчетливо понял, как прекрасен этот город. Город, с большой буквы. Как он величественен. Туристы, моего прошлого времени, все равно не могут по руинам понять, осознать в полной мере, эту красоту. Это великая цивилизация. Да, жестокая. Да, рабовладение доведено до немыслимых до этого величин. Но они не просто грабили народы. Они создали цивилизацию. Они дали римский мир, Пакс Романа. Смотря в окно, я вспомнил из истории, как варвары накатывали волнами и захлестнули империю. Они хотели стать богаче, стать частью этого мира, но своим скудоумием не могли понять, что нужно было стать самим римлянами не только по месту, но и факту, по мысли. Как нельзя кстати варварам подходит поговорка: можно вырвать человека из села, но невозможно вырвать село из человека. Увы, они разрушили и даже не осознали этого, мысля сельскими категориями. Лишь спустя 1000 лет, после падения империи, народы Европы вдруг поняли, что Римской империи нет, при этом паразитируя и пользуясь наследием империи, но не смогли сохранить это должным способом. Чего уж говорить о приумножении. Возрождение произошло спустя темные века разрушения. Да, нынешние народы гордятся римской цивилизацией, но это пасынки, это не прямые наследники. Видя этот мир и пользуясь его достижениями, я отчетливо для себя, в этот момент, осознал, что ненавижу варваров, тех, кто уничтожил Рим. Да, он имел кучу внутренних противоречий и проблем, но мирные годы могли бы дать время приспособиться, решить их. Все эти гордые римляне, в будущем, станут рабами варваров. И меня заполнил гнев. Это великая несправедливость. Не бывать этому. Недостойны эти дремучие варвары лапать прекрасную империю. Да, возможно, империя не совсем прекрасна, но я приложу руку решить эти проблемы. Я постараюсь. Я положу свою жизнь на то, чтобы варвары не уничтожили империю. И когда я подумал об этом, меня вдруг охватило легкость и спокойствие. Я вдруг понял, что с меня спал какой-то груз. Я держал в руках глыбу, и теперь сбросил ее, понял, что напрасно ее держал. И это было то, что я не знал, что мне делать. Все эти годы я мучился каждый день понять, зачем я тут, что мне делать. Но в этот день, в этот вечер я понял свое предназначение. Я не знаю, дал ли кто мне его свыше. Мне плевать, я сам себе взвалил эту цель. Она будет потяжелее той тяжести, что мучила меня до сих пор. Но это ясная, понятная ноша. Человеку нужна цель в жизни. До сих пор у меня цели были, но чужие, навязанные. Я понимал, что сын императора, что отец готовит меня, чтобы я стал следующим, чтобы управлял страной достойно. До этого цели были чужды мне, не шли от души. А теперь все перевернулось. Я обрел гармонию, и она состоит в том, чтобы спасти империю. Все просто, и все отныне будет подчинено этой идее. Не дать вандалам и готам захватить город. Да, маркоманы взяли Аквилию, вторглись впервые в Италию со времен Ганнибала. Но где маркоманы? Где эти лангобарды, языги, лакриги, сарматы, готы? Все они сами растворились во времени, правда, успев до этого разрушить окружающий их мир. Но я расплавлю их так, что империя устоит. Пока не знаю как, но я придумаю, как легализовать свои знания. Даже если меня выслушают, то элита тут ну очень консервативна. Вряд ли патриции хотят как-то уступить в своих привилегиях. Каждый трясется над малейшим из них, как часть своего достоинства. Но, думаю, я буду не самым плохим правителем, и возможно уже этим спасу мир. Я так и не вспомнил ничего про реального Коммода, каким он был, как закончил жизнь. Из истории я вспомнил про то, что кризис в Риме начался с 3 века. Там была куча факторов. Одно из них — ослабление армии, варваризация Анны, которую уже вынужденно начал мой отец. Экономические, социальные проблемы, нашествие варваров. Думая о них, начинаю злиться. Проблемы с германцами есть уже сейчас, но ситуация намного ухудшится в будущем. Скорее всего, это займет не один век. Вообще, если смотреть трезво вокруг, думаю, что и такой обыватель, знающий по верхам, может много что тут обновить. Есть, конечно же, идеи, которые непонятны по процессу. Например, я отчетливо понимаю, что нужна бумага. А как ее создать? Скажу так, даже читая попаданскую литературу, делу это ее поможет. Или долгие эксперименты, или как-то добыть из Китая. Я уже почти заполнил свой блокнот, кажется, мне понадобятся новые. Осенью наконец приходят долгожданные новости. Римская армия наносит успешные удары по германским племенам, вытеснив их за Дунай. Хотя все равно ситуация все еще очень напряженная. Некоторые племена запросили мир, а отец потребовал жестких условий. И племена вышли из переговоров. Ну, мошки кусают больно, но они бросили вызов несоизмеримо большей силе. Зимой отец продолжил концентрацию сил в Корнунте. Нужна перегруппировка. Мать продолжает проситься к отцу. Удивительная настойчивость. Мне бы такую жену декабристку. Но отец отверг в очередной раз, объяснив, что опасно, так как все еще гуляет чума Антонина. Эта чума выкашивает население. Но я не знаю, что с этим поделать. Итак, сложно проводить мобилизацию, а эта чума все усугубляет. Глава 3. 923-170. Весна. Наконец отец согласился с тем, чтобы к нему в лагерь присоединилась семья. Фаустина вдохновлена этим, поставив на уши весь палатиум. Старшие сестры остаются с мужьями, лишь Фаустина младшая, Анния Царнифиция Фаустина минор, что на год старше меня, едет с нами. Вот так, втроем, я, мама и сестра. Хотя сестре делать нечего на войне, но оставлять ее одну тут жалко. Рабы и сервы под пристальным взором мамы бегают как заведенные. Наверное, ждут не дождутся, когда мы отсюда уедем. Но это не отдых в Турцию, хотя, пардон, как Турция, Каппадокия. Тут одной тележкой одежды не обойдешься. В общем, собирается целый обоз. К тому же, со мной едут учителя. Состав немного изменился. Теперь у меня они Сократ, грек-философ, ответственный за обучение стоицизма, этика управления, умение сохранять самоконтроль. Антисти Капелла и Титай Санктус будут учить риторике и праву, то есть, искусство публичной речи, навыки ведения переговоров, основы законодательства. И Питолаус, грек-математик, будут учить базовые арифметические и геометрические знания, логическое мышление. Хотя по последнему, еще кто кого. Я устал от исчислений римскими цифрами. Вот знаю, что цифрами смогу продвинуть математическую науку. Но греки, порой бывают такие спесивые и снобы. Да, их наука, можно сказать, передовая, но это относительно этого мира. Да и то, они просто не знают про индийские цифры. Может, зря Македонский не довел завоевание Индии до конца, но чего уж. Теперь вот мучаюсь тем, как бы так ненавязчиво и достоверно открыть учителю, что можно иначе обозначать числа, и иначе считать. В августе исполнится 9 лет, для окружающих я все еще не смышленый. Более-менее воспринимать меня станут, когда достигну совершеннолетия, то есть через 5 лет. И все же, я впечатлил Питолауса своими знаниями математики. Уже не смотрит на меня свысока, но все еще не готов выслушивать. Чего слушать то, что умного может сказать ребенок в 8 лет, если он не гений? Может как-то доказать, что я необычный ребенок? И вот наконец весь наш поезд тронулся, проходя по городу, мы слушали, как нас провожают граждане, желая нам удачи, легкого пути и скорейшей победы. Люди, видимо, думают, что наш поход как-то поможет делу. Ну, пусть думают, отвлекутся от тяжких дум и депрессивных настроений. Мне было интересно, что происходит. Каким бы красивым и прекрасным ни был Палатиум, я, честно, уже устал от него. Мне хочется увидеть мир. Конечно, кто меня отпустит? Мало того, что в городе есть места, где не каждого пустит, ну если официально, то пустит, но что я увижу? А неофициально это просто опасно. Этот мир сильно сгруппирован, можно сказать, клановый. Некоторые всю жизнь проводят в границах условного клана, рода, и ничего не видели. Ну и в конце концов, Цезарь должен учиться и готовиться стать достойным политиком, а не шлиться гонять собак. Поэтому я поездку тоже воспринял восторженно, хотя в душе понимал, что это опасно. Но один раз я умер, умру еще раз, двум смертям не бывать, ошибочка. Может быть, но не сильно волнует. Возможно, уверенности добавляют сопровождающие нас преторианцы. Да и угроза точно не тут, а на севере. Когда мы выехали из города, я попросил привести моего коня, небольшую, покладистую лошадку, которую я назвал незамысловато Буцелия. Ехать верхом, то еще удовольствие, но зато можно было лучше обозревать окружающую красоту. И хотя процессия двигалась не слишком быстро, я не стал отъезжать далеко от мамы, сопровождая ее сбоку, иногда обсуждая видимое и разгоняя скуку. Природа еще не пробудилась от зимнего сна, было немного прохладно, зелень едва набухла, трава позеленела, но все еще было не развито. Воздух же был наполнен той особой свежестью, которую приносит только весна. Я старался вести себя достойно, как полагается патрицию, сдержанно и умеренно, хотя украдкой все же с интересом осматривал виллы, видневшиеся вдали от дороги. Они были гордостью Рима, вершиной архитектурного искусства. Пока еще не пришли варвары, не разрушавшие памятники, не уничтожавшие статуи и фрески, не поджигавшие дома после грабежей. Пока еще не поднимался культ нового времени, что преобразовывал бани в храмы, а остальное разбирал до последнего гвоздя. Сейчас Рим был именно тем, что заставляло всех, кто его видел, полюбить его. Город, который мог проникнуть в душу, затронув ее самые глубинные струны, играя гимн восхищения и трепета. Несмотря на неспешное движение, к вечеру мы все же достигли Остии, где нас уже ждали сервы, приготовив все для усталых путешественников. Честно говоря, эта поездка была для меня утомительной. Верхом я ехал лишь недолго, уставая, я пересаживался к маме. После омовения в бане, где мы смыли дорожную пыль, был недолгий ужин, так как все мы устали. Однако отдохнуть после ужина мне не суждено было. Зашел Питолаус, уверенный, что мне сейчас нужны мозгодробительные упражнения по арифметике. Не то чтобы они были сложные. По старой памяти я переводил задачи умозрительно в привычные арабские числа и выполнял операции с ними. Это занимало меньше времени, чем расчеты на абаке. Но записи римскими цифрами вызывали у меня внутренний протест. Хотя я и привык, но все равно считал это неправильным. Я не ошибался в расчетах, однако учитель настаивал, чтобы я осознанно использовал абак, а не полагался на мысленные расчеты. Вот именно это и ввергало меня в уныние, убив всякую радость от учения. Так как сегодняшний день был утомительным, я не стану вас сильно утомлять, но расслабляться было все же непозволительно. Уму нужны ежедневные упражнения, даже если они кажутся легкими. Итак, я взял табулу, готовясь записывать. Децим от детасептим. Куацунт, к десяти прибавь семь. Сколько будет? Септин децим, ответил я, не задумываясь. Нет, произведи это на абаке, Люций. Я, вздохнув, записал на табуле задачу и вывел ответ. Xet 7 сунт 17. Увы, но привычных символов для арифметических операций тогда еще не существовало. Математика была скорее описательной, чем символической. В очередной раз задумался о преобразованиях в математике. Но учитель ничего и слушать не хочет. На его уроках он спрашивает, я отвечаю. Да и, наверное, еще рано. Я так и не решил, как подойти к решению этого вопроса. Ясно одно, нужны символы для каждой цифры, но как их рисовать? Я не хотел бездумно переносить знакомые мне индийские цифры, потому что, во-первых, нужно было обосновать их изображение, а я не знал, почему, например, цифра 2 рисуется именно так, а не иначе. Во-вторых, может возникнуть коллизия, если римская математическая мысль в будущем столкнется с восточной. Можно было бы не обращать на это внимания, но я не хотел создавать необоснованные парадоксы. В то же время, надо сделать символы удобными для написания и отличными от букв, чтобы было легко их различить. Ах да, еще нужно, чтобы символы были такими, чтобы трудно было переделать один в другой, для безопасности. Может, я слишком заморачиваюсь, и стоит просто использовать индийские, мне будет удобнее. Но сначала нужно еще раз обдумать это и придумать обоснование для всех новшеств. Взглянув на учителя, я решил подождать и попытаться выбрать удачный момент для разговора. Следующий день мы остались в Остии, пополняя запасы еды и воды. Поскольку я сам не принимал в этом участие, я отпросился у мамы погулять по городу. Мама решила, что отпускать меня одного – это слишком большое счастье, и потому навязала сестру Фаустину. А раз так, это автоматически увеличивает число сопровождающих, включая преторианцев. Это лишало всякого исследовательского шарма, превращая встречу скорее в бюрократическую формальность, будто им сильно доставляет удовольствие угождать двум детям, но все равно они будут стараться угождать, чтобы запомниться таким высокопоставленным гостям. И все же, даже в таком формате, Я почерпнул для себя что-то новое, познакомился с новыми людьми, запомнив их своей идеальной памятью, и тешу себя надеждой, что произвел на них благоприятное впечатление, своим вниманием и вопросами по управлению. Мне действительно было интересно знать, чем живет империя. До сих пор я видел лишь город, но я понимал, что это далеко не полная картина мира. Проблемы, как и ожидалось, были связаны с чумой и войной, которые сократили население города, прервали многие начатые работы и в целом ухудшили инфраструктуру. Голода нет, что уже хорошо, но в ремесленных делах наметились серьезные проблемы. Даже в такой встрече чувствовалось напряжение. Мне казалось, что я читал немые вопросы, обращенные ко мне. Меня изучали, пытаясь понять, что ждет империю. Никто пока не говорит о том, что я будущий император, но титул Цезаря уже намекает всем на решение Марка Аврелия. После того, как завершили все дела в Остии, нанесли все визиты вежливости, оказав нужное внимание и уважение знатным людям города, мы двинулись наконец дальше. Следующим городом для отдыха был Субрика, как промежуточный до Арминиума, поскольку до того за день мы бы не добрались. Во время пути я наслаждался видами и размышлял над математикой и символами. Никогда раньше я не задумывался о том, почему цифры выглядят именно так, как нас учили с детства. Мы просто запоминали эти закорючки, не задавая вопросов. Теперь же, пытаясь мысленно представить систему новых символов, я начал осознавать, насколько индийские цифры идеальны в своей простоте. Или, возможно, я так к ним привык, что считаю их лучшими. Эта мысль привела меня к другому выводу. Если я сейчас испытываю протест к новым символам, ровно так же это будут чувствовать и римляне, которым я хочу их предложить. Значит, новые символы должны быть простыми, ясными и удобными. Я вывел несколько правил. Во-первых, форма символов должна быть вытянутой по вертикали, как буквы, чтобы их было удобно писать. Квадратные или горизонтальные формы неудобны, особенно для быстрого письма. Во-вторых, символы должны рисоваться в одно или два движения, чтобы избежать сложности. Это исключает китайский подход с множеством деталей. Самые простые элементы – черта, угол и круг. Комбинируя их, можно создать систему, которую легко запомнить. Для обозначения операций я решил оставить символы, близкие к привычным. Плюс – это пересечение, перекресток, символизирующий объединение. Минус – горизонтальная черта, указывающая на отъем. Умножение – диагональный крестик, который символизирует сложение в ином формате. Деление – диагональная черта, пересекающая числитель и знаменатель, чтобы сохранить смысл дробей. Однако точечное обозначение дробей пока неудобно, учитывая ограниченные возможности письма на папирусе. Возможно, это изменится с появлением бумаги. Кроме того, я решил добавить символ для отрицательных чисел, минус перед числом, но только после введения понятия нуля. Процентное обозначение тоже имеет смысл. Оно будет полезно в расчетах для чиновников и инженеров. На этом можно остановиться с нововведениями. Этого достаточно, чтобы дать римлянам новый инструмент. Поняв его суть, они сами смогут развивать науку. Хотя, скорее, это сделают греки. Римляне, как я замечал, народ прагматичный. Для них математика – это инструмент хозяйства и инженерии, а не теоретическая наука. Теперь осталось решить два вопроса. Создать символы и убедить римлян принять их. После Арминиума нашей следующей остановкой стала Формия, довольно крупный и оживленный город. Я уже чувствовал себя увереннее при общении с местными чиновниками и аристократами. Теперь я понимал, какие вопросы могу задать, какие ответы мне дадут и как лучше отвечать на их собственные вопросы. Несмотря на то, что сестра на год старше, она с одобрением смотрела на меня, видя, как я преображаюсь. Мама тоже отметила, что эти встречи помогают мне лучше понимать управление и взаимоотношения с местной знатью. Мы совместили приятное с полезным, и, смею надеяться, я оставил хорошие впечатления на местных жителях. В такие сложные времена людям важно видеть уверенных начальников. Вспомнилась старая поговорка: «В мирное время бегущий генерал вызывает смех, а в военное – панику». Наш поезд, казалось, решал и эту задачу – предотвращать панику своим присутствием. В Формии мы остановились на 2 дня, чтобы отдохнуть перед продолжением пути. Далее мы направились в Кассиопею. Погода стояла хорошая, что нас радовало. Затем наш путь пролегал в Плавию, но этот отрезок оказался слишком большим, и нам пришлось организовать ночлег в палатках. Заходить в населенный пункт уже не хотелось. В Плавии мы задержались на 4 дня, так как оказалось много дел и встреч, которые игнорировать было невозможно. Из Плавии мы отправились в Милан, и снова путь до него занял 2 дня с привалом. Дороги начали заполняться беженцами, движущимися с севера на юг, что замедлило наш темп. Я ехал верхом на Буцили, наблюдая за понурыми лицами людей. Они даже не смотрели на нас, их лица были полны скорби и усталости. Возможно, они потеряли не только имущество, но и родных. Переселение в новое место – это лишь уход от войны, но не от проблем. Как все эти крестьяне и ремесленники устроятся на новом месте? Часть, возможно, найдет себе применение, заменяя тех, кого забрала чума. Но явно не все. Перенести пекарню или мастерскую – задача почти невыполнимая. Скорее всего, они взяли только самое необходимое, но этого мало для успешного начала новой жизни. Мы уже не были так воодушевлены, и шутки почти исчезли. Атмосфера войны проникла в нас, хотя мы еще не добрались до мест разграблений. Все это лишь усиливало мою ненависть к варварам. В них я видел только разрушение, смерть, хаос, все то, что противоречило моей душе и представлению о порядке. Милан встретил нас без того радушия, которое мы видели в более южных городах. Сам город уже напоминал место, пребывающее в состоянии чрезвычайного положения. На улицах и форумах почти не было праздно гуляющих горожан. Люди, казалось, двигались быстрее, охваченные тревогой и спешкой. Множество повозок с провиантом направлялось на север, к римским легионам. С северной стороны города разбили лагерь недавно нанятые варварские вспомогательные войска. В разговорах с магистратами звучало недовольство этим лагерем, и, похоже, варвары отвечали взаимностью. Помимо напряженности в отношениях, были и вполне конкретные проблемы с дисциплиной. Это не легионеры, привыкшие к порядку, а воспитывать их никто не собирался, да и было ли это возможно в таких условиях?